132. Май 15. Когда движение сознания по кругу прекратилось и круг превратился в восходящую спираль, тогда во внутреннем мире своем человек живет в мире постоянно новом и несовершенном. Часть явлений, которые от прошлого несовершенства, безусловно, часть явлений, идущих на смену старому, явление новых и лучших еще не утверждено. Процесс смены непрерывен. Замена старого новым часто болезненна. Борьба порою трудна, но зато спираль, устремляющаяся, ставит сознание в состоянии постоянного обновления. Потому свежесть новизны, бодрости и юности духа отмечается в восходящем устремлении сознания. Порой трудно расставаться с вековыми нагромождениями, порой жаль векового ссора, но надо идти вперед, но надо улучшаться, но надо процесс трансмутации углублять и усиливать. Не изменяясь, не сможете войти в царство света, не ставши другими. Сохраняя чувство нерушимости зерна, можно устремиться к тому, чтобы облечь его наслоениями, достойными цели великой, слияния сознательного с источником вечной жизни, откуда дух снизошел. Это и будет возвращение в дом Отчи, в царство Отца всего. Эту великую и далекую цель можно постоянно держать перед собой. И все окружающие условия рассматривать как то, что при правильной установке сознания должно всегда содействовать этой цели. Это может дать возможность сделать каждый шаг в нужном направлении, не блуждая, не отвлекаясь в сторону и не отступая назад. И тогда все действия человека приобретают характер целесообразности, целеустремленности и соизмеримости. И где бы он ни был, и что бы он ни делал, и каковы бы ни были окружающие условия, понятие пути и ощущение себя в пути никогда уже не покидает человека. Путниками вечными или путниками вечности называем таких, назначение свое осознавших, или путниками великого пути. Космос постоянно несется вперед в импульсе вечного устремления и усовершенствования. Принцип эволюции космичен и универсален. Конца движению нет. Великое пролаяние после великой Манвантары снова сменяется днем Брамы, и мировое движение вверх к высшим формам уявления продолжается с новой силой. Путь долог, путь бесконечен, беспредельность явлена на этом пути, но это и есть путь жизни. И в малом отрезке текущего дня, и в миллиардах лет дней и ночей Брамы он утверждается явно. Надо сознанием глубже войти в самую сущность этого всекосмического движения, именно войти в ритм мировой эволюции и почувствовать себя активной, устремленной частицей единого великого целого. Если осознание состоялось, то и чувство личности, чувство отделенности и изолированности от великого мирового потока теряется совершенно, и становится человек неотъемлемой частью великой космической жизни, единство свое с ней осознав. Эта жизнь вечна, она не знает смерти. К сонму бессмертных приобщает она человека. Но жизнь малая, земная, идет своим чередом, и по-прежнему восходит и заходит солнце, и по-прежнему заботы дня, меняясь, встают перед человеком. Но уже разрушена власть суеты, сброшена мертвая хватка настоящего, с прозревшего вечность сознания, и бодро, и смело, и свободно идет уже дух к новым победам над жизнью. Человек постоянно движется во времени и всецело зависит от него, чтобы каждый шаг делался в нужном и правильном направлении, ибо все совершается в духе и в духе процесс. Не в руках, не в ногах, но истинно в духе. осознать всю значимость духовных процессов, происходящих внутри, и будет победой над очевидностью плотной, которая сама по себе ничто. Зачем же могучие силы духа приписывать чему-то вовне и власть, данную человеку над плотью, отдавать этой плоти, то есть материи, распоряжаться которой и властвовать над которой от начала времен заповедано и суждено человеку? Все внутри. Потенциал духа неисчерпаемо беспределен и безграничны силы его. Истинно, говорю вам, вы боги. Но боги печной горшок поставили во главе угла и присмыкаются в ничтожестве, ибо ничтожество избрали и ничтожество предпочли, и ничтожествами стали. Но я говорю вам, вы боги.